Глава 17. Помолвка. Я опять проснулась рано и не знала, куда себя деть. Даже столовая еще не открылась, поэтому я решила не терять времени и поехать в город. К тому же у меня имелась проблема — не было подходящего платья. Помолвка и свадьба, безусловно, важнейшие события в жизни каждой девушки. Правда, мною двигало нежелание принарядиться и хорошо выглядеть в этот день. Просто не хотелось ударить в грязь лицом перед семьей Даргнаутов. Все говорят, какие они влиятельные и замечательные. И я не должна выглядеть бедной родственницей, вступившей в их семью. Если уж помолвки, пусть и временной, не избежать, то я должна быть на равных, и никак иначе. В пансионе носили форму, в академии тоже. Поэтому одежды у меня имелось немного. Ее попросту некуда было надевать, разве что во время редких выходов в город. Но гардероб мой нуждался в обновлении. И если раньше все было некогда, то теперь вопрос встал ребром. Мне требовалось достойное платье. Поэтому я вышла к стоянке самоходок, запрыгнула в экипаж и назвала адрес одного из лучших салонов, где еще мама одевалась. В конце концов, отец выделил мне неплохое содержание, которое я особенно и не тратила. На выходных в парке аттракционов с Лией столько не потратишь при всем желании. В салоне ко мне тут же подошла вежливая девушка, поинтересовавшись, чего бы мне хотелось. И я была ей крайне признательна, потому что голова тут же закружилась от количества вещей на любой вкус и повод. Но далеко не на любой кошелек. «Мне нужно платье для торжественного мероприятия, только не бальное». Это выглядело бы уже слишком. «Что-то красивое и элегантное», — выдала я определение, под которое подходила половина выставленных в салоне нарядов. Вторая половина была строгой или повседневной. «О, у нас как раз появилась новинка. Уверена, вам очень подойдет», — заявила консультантка и повела меня через зал. От вытащенного из чехла платья я отшатнулась и не удивлюсь, если побледнела. «С вами все в порядке?» — заметила мое смятение девушка. «Да», — проговорила я, беря себя в руки. «То самое голубое, которое было на мне в видении». «Давайте другое», — из чистого упрямства решила я. «Хоть в чем-то переиграю судьбу». «Оно вам очень подойдет, под цвет глаз». «Нет, другое», — категорично отказалась я. «Будто это могло что-то изменить». «Хотя кто знает?» Оливия Дивон говорила, что важна каждая мелочь. А платье, судя по стоимости, тянуло на вполне весомый аргумент. В итоге я выбрала нежно-сиреневое, ничуть не уступавшее голубому. И все-таки другое. В салоне сразу помогли сделать прическу и макияж, добавивший мне выразительности. Лиенне и макияж не требовался. А еще она бы наверняка с удовольствием оказалась на моем месте. Но, увы, повезло именно мне. Отец ждал меня дома и удовлетворенно кивнул, стоило мне предстать перед ним при параде. «Ты так похожа на свою маму», — с долей грусти заметил он. «И все-таки не она, да?» — не удержалась я. «Не она», — признал отец. «Но ты не менее замечательная. Я искренне тобой горжусь». На этом я сглотнула ком в горле, а с ним проглотила все обидные слова и обвинения. Повод для отцовской гордости, помолвка с Александром Даргнаутом, был не самый удачный, но и так оказалось приятно. Имение Даргнаутов располагалось за городом, и все в нем кричало о статусе хозяев. Колонны и фонтаны на въезде, вышколенная прислуга, длинная мраморная лестница в особняк, наверху которой стояла семья, Артур Даргнаут, Летиция Даргнаут и Александр, единственный сын и наследник. «О, Джейн, ты превратилась в такую красавицу!» — тут же заключила меня в объятия Летиция. «Я помню тебя совсем еще крошкой!» В нашу последнюю встречу я уже не была совсем крошкой, но поправлять женщину не хотелось. Поэтому ответила вежливым приветствием ей и ее супругу, к счастью, более сдержанному. Пришла очередь Алекса. «Давно не виделись», — улыбнулся он. «Да уж, я тоже выдавила улыбку. На нас смотрели его родители, и приходилось изображать приветливость». «Проходим в дом, у нас уже все готово», — объявила Летиция, беря меня под руку. «Джейн, очень жаль, что приходится делать все в спешке, да еще в тайне. Твой отец сказал, что ты бы хотела спокойно закончить обучение. Это очень похвальное желание. Я всячески поддерживаю стремление современных девушек получать полноценное образование и профессию. У тебя уже есть какие-то предпочтения по факультету?» «Магия разума и прорицание», — отозвалась я, переваривая такой словесный поток. «О, это серьезное направление. У тебя есть к нему способности?» Летиция немного замедлилась в ожидании ответа. «Да, думаю, их достаточно для учебы». «Так замечательно, что вы учитесь с Алексом вместе. Мы сразу заметили тебя вверху списка. Два сильнейших мага набора. Вы просто созданы, чтобы стать идеальной парой». «Мы не самые сильные», — осторожно заметила я. «Когда вы будете вдвоем, вам точно не будет равных», — многозначительно произнесла Летиция. «Да, перспективы открываются интересные», — согласился ее муж и покосился на Алекса. Он никак не комментировал ситуацию, за что ему уже можно было сказать спасибо. «Джейн, но ты уверена, что хочешь пока оставить помолвку тайной?» — поинтересовалась хозяйка особняка. «Мы могли бы организовать чудесный банкет». «Да, что-что, а банкеты она организовывать умеет». «Нет, мне правда не нужна сейчас такая шумиха. И не уверена, как это скажется на отношении преподавателей. Вдруг они подумают, что я несерьезно нацелена на учебу». Причина была надуманной, но говорить, что все это понарошку, я не могла. Хотя сама не знала, насколько Даргнауты-старшие довольны будущей невесткой в моем лице. Аберхау — достаточно влиятельная и известная фамилия. Но для Александра Даргнаута можно найти партию и получше. «Мы уважаем твое желание», — Летиция кивнула. «Но если передумаешь, только намекни». Видимо, они были не менее заинтересованы в разработке, чем отец. Что же он такого придумал и даже мне не рассказывает? Он никогда не посвящал меня в свои дела и сам не особенно интересовался моими. Мы сели за стол, я с Алексом рядом. И вроде как не близко, но он постоянно меня касался. Я уже начала подумывать, как отодвинуться, но тут Летиция, болтавшая за всех сразу, хлопнула в ладоши. «Давайте вспомним, для чего мы здесь собрались», — объявила она, а я напряглась еще сильнее. «Дорогие дети, вы стали такими взрослыми и красивыми». Она промокнула платочком слезы, действительно набежавшие на глаза, и судорожно вздохнула. А Алекс, не иначе как решив воспользоваться моментом, накрыл мою ладонь своей. Я дернулась. Но он сжал пальцы, а вырываться в такой ситуации было неприлично. «Алекс, Джейн, я знаю, что вы пока очень молоды. В вашей жизни 100 раз все может измениться. Но я бы хотела, чтобы вы понимали, какой ответственный шаг совершаете». «Мы совершаем? Мы?» «Для наших семей данное объединение тоже очень важно. Уверены, вместе мы добьемся многого». И на этом Летиция выразительно посмотрела на моего отца. Тот согласно кивнул. «А ведь точно. Даргнаут здесь Летиция. У отца Алекса была какая-то другая фамилия, но именно он вошел в более сильную семью. Вроде как это не афишировали, и сейчас Артура Даргнаута иначе и не воспринимали. Но уверена, его жена до сих пор остается лидером в их паре, во всяком случае на людях». «Джейн, независимо от того, как сложится ваше отношение с Александром дальше, мы приготовили для тебя особенный подарок», — продолжила она. Алекс встал, потянув меня за собой из-за стола. И вот мы в центре красивой светлой комнаты с панорамными окнами. Не огромной столовой, где можно проводить прием или званый ужин на 100 персон, наверняка и такая есть в их шикарном особняке, а небольшой и достаточно уютный. Я только сейчас догадалась нормально оглядеться, а заодно узнала обстановку из своего видения. И что произойдет дальше, я знала. Кольцо, красивое, тут ничего не скажешь, оказалось у Алекса на ладони, а после он с улыбкой взял меня за руку и надел украшение на палец. От стола раздались бурные аплодисменты Летиции, к которым присоединились, пусть и куда спокойнее, наши отцы. «Вы великолепная пара», — заявила хозяйка. «Можете погулять вместе. Уверена, вам есть что обсудить, а не слушать наши никому неинтересные разговоры». Вот так нас вежливо выпроваживали. Алекс любезно улыбнулся и предложил мне локоть, за который я бездумно уцепилась. На пальце блеснуло кольцо. Вот и все. Мы действительно обручены. Это случилось. А если и свадьба тоже сбудется? Джейн, ты в порядке? Ты побледнела. Еще и участливо так. Захотелось убрать руку, но я не была уверена, что устаю. Будет слишком позорно вырваться и упасть. «Почему ты согласился?» — выпалила я. «На что?» «На это!» — я указала на кольцо, непривычно сидящее на пальце. «Мне показалось оно достаточно красивое и должно тебе понравиться. Не угадал?» Его голос звучал ровно, но уголки рта слегка подергивались, сдерживая улыбку. «Ты понял, про что я? Почему ты согласился на помолвку?» «А почему нет?» Будто бы искренне удивился он. «В смысле?» «Ну, во-первых, пока что для нас это формальность. Родителям нужен союз. В подробности меня не посвящали, но уверен, что оно того стоит. Иначе бы на кольцо не тратились», — Алекс усмехнулся. «Во-вторых, я действительно не против. Когда-то это все равно случится, а ты не самый плохой вариант». «Не самый плохой?» «Меня вполне устраивает», — цинично пожал плечами Даргнаут. «А ты давно знал про нашу помолвку?» — задала я следующий животрепещущий вопрос. «С самого начала», — не задумываясь, ответил он. «И очень удивился, когда понял, что ты не в курсе». «Вот как», — протянула я. Как ни странно, это многое объясняло. «Для меня Алекс был мальчиком из детской страшилки. Для него я была почти невестой». «Да, поэтому меня дико бесило и до сих пор бесит твой интерес к Анху», прямо заявил он, подтверждая мои выводы. «А меня бесит, что ты к нему цепляешься», не осталась я в долгу. «Поверь, у нас с ним давние взаимоотношения. Я его практически по-дружески подкалываю». «Не поверю», я остановилась и посмотрела на Алекса. А еще убрала свою ладонь с его локтя. Я чувствовала себя достаточно хорошо. И лишний раз трогать Даргнаута, будь он хоть трижды моим женихом, не хотелось. Мы стояли и смотрели друг на друга среди высоких кустов, и я невольно поймала себя на мысли, что, возможно, на этом же самом месте и произошло наше знакомство 11 лет назад. «Ты ведь уже заметила, что Анх отличается от других не только цветом кожи», произнес Алекс, и это был не вопрос. «Он быстрее, ловчее, сильнее». «И ты завидуешь?» «А еще его магия обжигает». Алекс проигнорировал колкость. «Не пробовала узнать, почему?» «А ты, смотрю, решил меня просветить». «Решил». Как ни странно, Даргнаут был непривычно серьезен. «Раз уж ты моя невеста». «Не напоминай». Я поморщилась. «Нет уж, тебе придется это запомнить», — заявил Алекс. «И про Анха я не просто так тебя предупреждал. Ты ведь знала, что на родине его должны были убить еще в детстве. Не думала, за что?» «Ну и за что?» Я скрестила руки на груди, не желая показывать свой интерес. Хотя насколько можно верить Алексу, пока не понимала. Ясно же, что он предвзято относится к Анху. «В нем сила демонов». «Что?» Я ушам своим не поверила. «Раньше островные племена, сражаясь друг с другом, призывали демонов и как-то забирали их силу. Не спрашивай подробностей, я в призыве подчинения не силен и туда не собираюсь. Силу вливали в своих воинов, увеличивая их магический и физический потенциал. И все бы ничего, но со временем люди стали замечать, что прошедшие такое вливание воины сильно меняются. Не все, но некоторые сами становятся подобны демонам, теряют над собой контроль и несут угрозу уже своим соплеменникам. Поэтому от такой практики отказались, и тех воинов ритуально вырезали. Но вот незадача. Они успели оставить потомство. А так как в племенах со связями все просто, то отследить удалось не всех детей. И такие, с демонической силой, продолжают рождаться до сих пор. Я слушала Алекса с открытым ртом. Звучало дико, но, как ни прискорбно, правдоподобно. И хорошо вписывалось в поведение Анха. И сочеталось с его стремлением пойти на призыв и демонологию. Поэтому с Хейвором лучше не связываться. Он, конечно, неплохо держит контроль, но тут не предугадаешь, когда сорвется. Особенно если его провоцировать и постоянно проверять на прочность, больше по инерции отозвалась я. В голове же переваривало рассказанное Алексом. Если это действительно правда, а такое нарочно не придумаешь, то Анху не позавидуешь. «Считай, что я проверяю, как он держит контроль», не стал отнекиваться Алекс. «Но хватит о нем. Надеюсь, теперь, зная о природе его силы, ты будешь осторожнее. Давай лучше о нас. Ты и правда не хочешь афишировать помолвку?» «А ты хочешь?» — поразилась я. «Честно говоря, тоже не очень», — к моему огромному облегчению признался Алекс. «Хоть и считаю, что фаербол в руках не удержишь». «Давай попробуем», — попросила его, понимая, что хоть в чем-то мы на одной стороне. «Не хочу нарываться на твоих оголтелых поклонниц». «А я думал, ты бесстрашная», — подколол меня Алекс. «Ты просто недооцениваешь женское коварство, а я почти всю сознательную жизнь в пансионе для девочек провела». «Ладно, уговорила. Попробуем сохранить все в тайне». Алекс протянул руку для закрепления соглашения. Я только вздохнула, пожимая ее. У него какой-то пунктик насчет прикосновений, честное слово. «Кольцо сниму, не удивляйся», — предупредила Даргнаута. «И после разрыва помолвки верну, не переживай». «Я и не переживаю», — усмехнулся Алекс. «Если я все верно понял, то моя семья получит намного больше его стоимости, поэтому можешь не возвращать». «Вот еще. Расторгнуть помолвку и не вернуть кольцо как-то странно, не находишь?» «Вообще-то оно артефактное, если ты не заметила». Еще сильнее обрадовал Алекс. «Да ладно». Я вдвойне подозрительно посмотрела на подарочек. Из-за внутреннего раздрая я не обратила внимания на начинку, а она действительно присутствовала. «Но поскольку артефакторику мы только начали, то никаких заклинаний в нем нет, не переживай. Зато есть моя чистая магия. Будешь носить кольцо. Оно адаптируется под тебя, и если понадобится, сможешь воспользоваться». «Если что, мы с тобой примерно равны по силе», — напомнила ему. «Слушай, просто скажи спасибо», — не выдержал Алекс. «Я правда хотел сделать тебе подарок. У нас как-то не очень началось знакомство, и продолжилось так себе. Но воевать с собственной невестой, хоть бы временной и тайной, как-то глупо». Я выдохнула и, скрипя сердце, кивнула. «Потом разберусь, как с кольцом поступить. Его еще не скоро возвращать». «И да, Алекс прав. Воевать с собственным женихом действительно глупо. Пусть и дружить с ним я тоже не собиралась. Даргнаут мне как не нравился, так и не нравится. Но можно попытаться поддерживать нейтралитет». Мы еще какое-то время погуляли молча, даже не пытаясь найти темы для разговора. Я больше для вида осматривала сад. Красиво, кто бы сомневался. А потом Алекс привел меня ко входу в дом. «Давай скажем, что возвращаемся в академию и разойдемся», — предложил он. «Я все равно подобные посиделки не люблю». «Давай», — с готовностью согласилась я. Сама не хотела сидеть рядом с Алексом и изображать радость от происходящего. Зато Алекс умел неплохо играть. Он объявил, что мы отлично поговорили и решили вернуться в академию к общим друзьям, выслушал все поздравления от родителей, всех поблагодарил за нас обоих и вывел меня из поместья. За руку. Стоило нам оказаться в экипаже, я выдернула руку, на что Алекс только хмыкнул. А потом внимательно проследил, как я стянула помолвочное кольцо и убрала в сумочку. И готова поспорить, ему это не очень понравилось, хотя я понятия не имею, почему. Никакой симпатии, вопреки словам Лии, я от него не чувствовала. Меньше всего Даргнаут выглядел влюбленным или хотя бы увлеченным. И все же, возможно, все дело в Анхе. Они соперничали с детства и продолжали до сих пор. И вот я, утвержденная родителями невеста, вместо того, чтобы вешаться на Алекса, как остальные девушки, предпочитаю компанию его недруга. Это было простым и понятным объяснением, пришедшим мне в голову практически как озарение. Не иначе длительный тактильный контакт с Даргнаутом помог мне осознать такую простую истину. А если прибавить к нему еще и зрительный? «Алекс!» Я сама взяла его за руку, чем вызвала недоуменный взгляд. «Скажи честно, чем тебе не нравится Анх?» «Опять ты про него!» Даргнаут поморщился, но глаза не отвел, чем очень мне помог. «Может, именно этим и не нравится? Ему вечно уделяют непомерно много внимания». «Да ладно! То-то вся группа так старательно его игнорировала поначалу, не сдержалась я». «Потому что он сам держался в стороне», — резонно возразил Алекс, распаляясь на глазах. «В остальном же, стоило ему появиться в Ванларе еще ребенком, как все разговоры только о нем. Несчастный мальчик с непростой судьбой!» Даргнаут скривился, наверняка повторяя чьи-то слова. «Потом он освоился и научился драться. И знаешь что? Я сразу понял, что с ним что-то не так. Его скорость, ловкость, реакция оказались на порядок выше моих. А ведь меня тренировали почти с рождения. А гаденыш еще и кусаться не стеснялся. Я, между прочим, из-за него на Макстрайк пошел. Только жесткая спортивная подготовка позволила его обойти. И если ты считаешь, что мои родители не заметили, кто был в списке поступивших первым, то глубоко ошибаешься. Заметили, и еще как». Алекс резко выдернул руку и отвернулся. Я же пораженно смотрела на него. Ничего себе. Со стороны Даргнаут выглядел золотым мальчиком, а оказалось, у него тоже не все так просто и гладко. С семьей в том числе. «У нас действительно есть кое-что общее. И с Анхом тоже». Улыбка сама заиграла на лице. «Они давние соперники, но противостояние сделало обоих сильнее. Жаль, что выступить единым фронтом у них не получится».